Но и чревоугодный соблазн на прилипчивую гостью не подействовал. А я думала, что в монастырях скоромного вовсе не употребляют, даже и в мясоед, — сказала госпожа Лисицына, с видимым удовольствием откидываясь на спинку стула. — У меня употребляют, и греха в том не вижу. Еще во времена моего новоначалия я уразумел, что из постноедящего хороший работник не выйдет, сила не та, поэтому свою братью я кормлю питательно. Ведь священное писание нигде мясоядение не воспрещает, а лишь разумно ограничивает. Сказано, егда даст Господь вам мясо есть, и еще, и даст Господь вам мясо есть, и съесть мясо. А не жалко вам умерщвлять бедных коровок и свинок, — укорила Полина Андреевна, — ведь тоже Божьи создания живую искру в себе несут. Высокопреподобному, кажется, не впервые задавали этот вопрос, потому что с ответом он не затруднился. «Знаю, знаю, слышал. Слышал, что у вас в столицах нынче мода на вегетарианство, и многие защитой животных увлекаются. Лучше б людей защищали. Скажите, сударыня, чем наше с вами положение лучше? За скотины хоть ухаживают перед тем, как на бойню отправить, откармливают, холят». Опять же, учтите, коровы со свиньями не знают страха смертного и вообще не предполагают, что смертны. Жизнь их покойна и предсказуема, ибо раньше определенного возраста никто их под нож не отправит. С нами же, человеками, пагуба может произойти в любую минуту бытия. Не ведаем своего завтрашнего дня и всечасно приуготовляемся к внезапной смерти. У нас тоже есть свой забойщик. Только про его правила и соображения мы мало что знаем. Ему нужны от нас не жирное мясо и не хорошие надои, а нечто совсем иное. Нам и самим невдомек, что именно. И от этого незнания во сто крат страшнее. Так что поберегите свои жаления для человеков. Посетительница слушала со вниманием, помня, что отец Митрофаний тоже был невеликим сторонником постноядения, повторяя слова пустынника Зосимы Верховского: «Не гонитесь за одним постом, Бог нигде не сказал, аще постники, то мои ученики, а и мать, и любовь между собою». Однако пора было поворачивать беседу в иное русло, так как помимо выяснения архимандритовой позиции касательно Василиска, имелась у визита еще одна цель. А верно ли рассказывают отче, что на Ханаан путь неверующим заказан, дабы не оскверняли священной земли? Правда ли, что все без исключения обитатели островов — ревнители самого строгого православия? — Кто это вам такую глупость сказал? — удивился Виталий. У меня многие по найму трудятся, если нужного знания или ремесла. И я к таким в душу не лезу, дело бы свое исполняли, и ладно. И народцы есть, и наверцы, даже вовсе атеисты, я, знаете ли, не сторонник миссионерничать. Дай бог своих родных уберечь, а чужую паству, да еще из паршивых овец состоящую, мне не надобно». И тут архимандрит сам без дополнительного понукания вывел разговор ровнехонько туда, куда требовалось. Вот у меня на Ханаане миллионщик проживает, коровин некий. Содержит лечебницу для скорбных духом. Пускай, я не препятствую. Лишь бы буйных не селил, да платил исправно. Сам он человек вовсе безбожный, даже на Святую Пасху в храм не ходит. Но денежки его на угодное Господу дело идут. Посетительница всплеснула руками. — Я читала про лечебницу доктора Коровина. Пишут, что он настоящий кудесник по излечению нервно-психических расстройств. — Очень возможно. Виталий вновь покосился на часы. — И еще я слышала, что к нему на прием без какой-то особенной рекомендации ни за что не попадешь, разговаривать не станет. Ах, как бы мне хотелось, чтобы он меня принял. Я так мучаюсь, так страдаю. Скажи, теть, а не могли бы вы мне к доктору рекомендацию дать? — Нет, — поморщился высокопреподобный. — У нас с ним это не заведено. Обращайтесь установленным порядком в его петербургскую или московскую приемную, а там уж они решат. А у меня ужасное видение, — пожаловалась Полина Андреевна. Спать по ночам не могу. Московские психиатры от меня отказываются. И что же у вас за видение? Тоскливо спросил настоятель, видя, что гости устраиваются на стуле еще основательней. Скажите, ваше высокопреподобие, случалось ли вам когда-нибудь видеть живого крокодила? От неожиданности Виталий сморгнул. Не доводилось, почему вы спрашиваете? А я видела. В Москве на прошлое Рождество английский зверинец приезжал, но я и пошла по глупости. Отчего же по глупости? Вздохнул архимандрит. Так ведь ужас какой! Сам зеленый, бугристый, зубищ пал на пасть, и пастью этой он, фараон египетский, улыбается. Так-то жутко! И глазки малые, кровожадные, тоже с улыбочкой глядят. Ничего страшнее в жизни не видывала. И снится мне с тех пор, снится каждую ночь эта его кошмарная улыбка. Потому как взволновалась, возбудилась посетительница, до сего момента весьма спокойная и разумная, было видно, что нервно-психическое лечение ей бы и в самом деле не повредило. Это ведь сколько угодно бывает, что человек во всех отношениях нормальный, даже рассудительный, на каком-нибудь одном пункте проявляет совершенную маниакальность. Было ясно, что для московской вдовы предметом такого помешательства стала африканская рептилия. Прослушав пересказ нескольких болезненных сновидений, одно кошмарней другого, и все с непременным участием улыбчивого ящера, отец Виталий сдался. Подошел к столу и, брызгая чернилами, быстро набросал несколько строк. «Все, дочь моя, вот. Вам рекомендация. Поезжайте к Донату Савичу, а у меня, извините, неотложные дела». Госпожа Лисицына вскочила, непроизвольно схватившись рукой за намятые стулом филейные части, прочла записку и осталась недовольна. «Нет, отче, что это за рекомендация? Прошу выслушать подательницу сего и по возможности оказать помощь. Это в департаментах так пишут, на прошении, когда отвязаться хотят. Вы, отче, построже, потребовательней напишите». «Как это потребовательней?» «Милостивый государь Донат Савич», — стала диктовать Полина Андреевна. «Вам известно, что я редко обременяю вас просьбами личного свойства, посему умоляю не отказать в исполнении этой моей петиции. Сердечнейшая моя приятельница и духовная сомысленница госпожа Лисицына, одолеваемая тяжким душевным недугом, нуждается в срочной... На сердечнейшей приятельнице и духовной сомысленнице настоятель было заортачился, но Полина Андреевна снова уселась на стул, достала из мешочка вязание, стала рассказывать еще один сон. Как снился ей на ее хладном вдовьем ложе покойный супруг. Обняла она его, поцеловала, вдруг видит. Из-под ночного колпака мерзкая пасть зубастая, улыбчивая, и лапы страшные, давай бок когтить. Архимандрит, на что твердый был муж, а не выдержал, до конца ужасный сон не дослушал, капитулировал. Написал рекомендацию, как требовалось, слово в слово. Получалось, что плоть госпожи Лисицыной снесла испытание стулом не напрасно. Теперь можно было всерьез приступать к расследованию.